И снова Рада нет среди нас. Общее удивление. Его ищут в номере. Там его тоже нет. Постель не тронута. Видимо, он не ночевал в отеле. Уж не подвергся ли он нападению в старом городе? Такого рода инциденты случались здесь нередко. А я еще с вечера накануне знал, что с ним случилось. Знал, но остерегался говорить об этом. Он зашел ко мне в номер и задал несколько вопросов, не оставлявших никаких сомнений о его намерениях. В частности, он спросил: «Тебе хоть что-нибудь известно насчет условий жизни в Египте? Можно ли, по-твоему, достаточно легко устроиться в этой стране?» Рада не могли найти нигде, он исчез бесследно. Около полудня наш самолет взлетел и пошел курсом на Иран. Теперь на борту находилось уже только 11 пассажиров. Внезапно погода резко ухудшилась, и я уже было решил, что всем нам суждено погибнуть в этом самолете, уносящем нас в Москву. Вскоре после взлета разыгралась буря. С небес низвергались ливневые потоки, но машина продолжала набирать высоту. Видимость снизилась до нуля. На лицах членов экипажа появилось выражение тревожной озабоченности. Вскоре стало известно, что началось обледенение крыльев. Мы шли в разреженном воздухе, не имея кислородных масок. Постепенно наши конечности налились тяжестью, и мы впали в какую-то полудрему. Первый и второй пилоты непрерывно что-то кричали, чтобы не поддаться одолевавшей их сонливости. Подъем продолжался, и катастрофа казалась неизбежной. «Какой абсурд!» — подумал я. «Форменный идиотизм! Так много, так долго, так напряженно бороться!» И вдруг очутиться в этой летающей скорлупе, грозящей стать твоим гробом. Наконец машина выровнялась и начала понемногу снижаться. Спускаясь из одного эшелона в другой, мы достигли оптимальной высоты полета. По прибытии в Тегеран пилоты признались нам, что из-за скверных метеоусловий самолет отклонился от нужного курса, и, ведя машину при полном отсутствии видимости, они всерьез опасались возможной аварии, сулившей гибель всем, кто был на борту. Однако, к счастью для меня, судьбе было угодно распорядиться, чтобы мой последний час оттянулся на какой-то срок. Из-за неблагоприятной погоды мы прибыли в Тегеран с опозданием. Фута, помощника Радо и меня пригласили к советскому военному атташе, который сказал нам, что Москва уже знает об исчезновении Радо. Он надеялся, что мы, возможно, сумеем объяснить, по какой причине это случилось. Нетрудно понять, что Фут довольно сильно испугался, боясь быть заподозренным в сообщничестве с его совсем еще недавним начальником Радо. «Как же я теперь доложу в Москве о нашей деятельности в Швейцарии?» — с тревогой в голосе спросил он советского военного атташе. «Меня будут подозревать. Не поверят ни одному моему слову». На протяжении всего полета в Москву я все не мог отделаться от мысли о побеге Радо. Я точно знал, что свою миссию он выполнил блестяще, выше всех ожиданий. Знал, что ему решительно не в чем упрекнуть себя. За долгие годы своей активной деятельности, с тех пор, когда он, будучи совсем молодым человеком, примкнул к возглавляемому Белокуном революционному движению в Венгрии, Радо накопил богатый политический опыт. Действуя в Швейцарии, он в большой степени способствовал приближению победы. Однако именно в силу глубокого знания фактов, реализма оценок, присущего ему как ученому, Радо предполагал, что, невзирая на победу, в царстве НКВД никаких перемен не произойдет. Он отчетливо предвидел судьбу, ожидавшую его в Москве, не испытывая никакого энтузиазма от перспективы закончить жизнь в одном из сталинских застенков. Он исчез в Каире, предварительно позаботившись о безопасности своих детей и жены в Париже.